Едва вытерпев обеденную трапезу, Эзра прогнал сонливость и сразу же сбежал по раскидистой кроне Враширова-Ваданга на соседнее дерево, по которому спустился в прореженный вокруг городка теневой лес. Подросток и километра не пробежал, как один из ледяных клонов заприметил отвратительное зрелище спаривающихся уллеров, издающих гул гипердвигателя. Эти хищники слегка напоминали носорогов с кратно более толстыми и мускулистыми лапами. Главная особенность уллеров – это таранные рога, очень похожие на мантралы у расы Тагрут. Присыщенный чакрой Эзра ничуть не замедлился, проносясь мимо по направлению к упомянутой Вуки трясине. Болото Инакашиики предстояло собой болото, только камыши на порядок выше, рязко цветастые, а вонизмище почти что осязалось. Болотауры разворотили и погрызли строение Вуки, в некоторых местах от травостой осоки и тростника остался подшерсток. Повсюду смердели испражнения ящеров, ползающих в жиже и уже отложивших яйца в свой же навоз, создающие оптимальную температуру для созревания малышей. Сотни кладок на десятках гектарах. Эзра даже растерялся с подбором оптимального способа решения проблемы. Водовороты сразу отпадают. Сами собой напрашиваются морские волны с температурой близ замерзания. Изрыгать за раз накроет 3-5 кладок, и того более 30 раз. Или потренироваться в поднятии грунтовых вод и запустить вал цунами. Масштабно и эффективно, но примитивно и скучно. Нужен творческий подход, живой. Под маскировкой силы, совершая обход поля деятельности, пацан наткнулся на оглоданный скелет уллера. Его кости и рога оказались не по зубам болотаурам. И тут настроенного Эзру осенила гениальная идея. Шиноби-джедай тут же изрыгнул в ранговую волну для расчистки площадки и создания отпугивающего катка под молочной пеленой тумана, куда созвал всех ледяных клонов. Внутри мелкодисперсной взвеси воды и льда скульптор вырастил скелет, десятиглавой гидры. Не атат, конечно, и ползает, но грудная клетка точно с кабину шагохода. Создав ледяной скелет, Эзра с максимальной для себя скоростью стал складывать ручные печати. 44, первая голова из водяного дракона готова. Далее печать джин, связующая янь-вода формируется подобно собачьей ину, но левая рука под правой смотрит ладонью вверх. Еще 9 раз по 45, но в конце вместо джин, печать хлопок инициации дзюцу. Эзра не видел десятиглавую гидру со стороны, что не помешало ему лопаться от собственной крутизны и задержанного дыхания. Пришел черед приема анабиоз силы по лично доработанному примеру люминар ундули. Это самый рискованный этап, но для удержания стабильности комплексного ниндзюцу и создавался ледяной скелет. Не пробуя, а делая, подросток отпустил контроль над гидрой и вогнал себя в транс. Увы, сразу сориентироваться не получилось. И вторая попытка провалилась. На лотеле он вообще на первой бы сдулся. Зато на третий раз и после медитативного восполнения при помощи тутамини супорный Эзра сумел таки подхватить контроль и в полноте ощутил себя водяным чудовищем. Обвыкнуться с новым восприятием, ха, 10 голов — это вам не одна башка и даже не двойственное восприятие. Ничего удивительного, что гидра запуталась в шеях и переломала половину. А уж как гадина училась ползать, смех и грех. Но чему быть, того не миновать. Из тумана вышел Эзра, отнюдь не расстроенный, что его круто-прикольное детище вновь скопытилось. Довольный по уши подросток поднакопил чакры и устроил таки банальное цунами, ибо задуманное благое дело следовало исполнить кровь из носу, а время не резиновое. Вчера Эзре откровенно повезло с дуплом. Сегодня он, не мудрствуя лукаво, выбрал врашир потолще и по ощущениям силы подыскал место, где попрактиковал прием из конситарсата, за получас кое-как раздвинув метры коры до самого ствола. Правда, не обошлось без драки с охотящимся тут гандарком. Не уступающая ласатам обезьяноподобная тварь со второй парой человекообразных рук под первыми граблями и длинными стоячими ушами, силища в первой паре рук хватало для того, чтобы буквально порвать болотаура. Гандарки полуразумные и крайне агрессивны, по всей галактике их держат в качестве главных потрошителей гладиаторских арен. Эзра сам пощекотал себе нервишки, парализовав уже замахнувшегося на него монстра и ударом ледяным кулаком с замаха раздробил клыкастую челюсть, а потом ломающим ребра пинком тайбзюцу сбросил со ствола на поживу вечно голодным ящером, пережившим локальный катаклизм. Раздевшись для сохранности шмоток и наиболее полного восприятия окружающей энергии, Эзра на полный желудок сока Врашира принялся тренироваться в энергетическом наполнении. Пусть вышло подольше, чем вчера, но не критично. Так бы и вернулся Эзра пораньше для врачевания крупного числа Вуки, однако медитация на восприятие силы дала неожиданное ощущение, выудивший ассоциацию из памяти Хаку, когда он с Забузой, сопровождая клиента на парусном судне, плыл по краю шторма и наконец-то заметил на горизонте остров назначения, где имелась относительно спокойная гавань, а главное, он тут родился и прожил свои первые годы на свете. Так и сейчас шиноби-джедай средь дикого буйства живой силы Кашиика заметил островок относительного спокойствия. Подростка разобрало любопытство, подстегнутое странным притяжением. Сатиль-шан могла бы сказать больше, но Эзра не собирался лишаться самостоятельности. Направление – куда-то вглубь болот, в самую гущу животного разнообразия. Внизу заросли кипели естественным отбором, бежать по верхнему ярусу, постоянно путаться в паутине. Пришла пора воспользоваться технологиями. Распечатав скутер и ранец с личным дефлекторным щитом, Эзра на высоте примерно 8 метров от поверхности понесся по курсу, заранее продумывая подзарядку своего оборудования. Собственно, данная необходимость являлась одним из факторов, ради которых шиноби-джедай хотел освоить Райтон, высвобождение молнии. Запоминая на будущее, но прямо сейчас игнорируя дивные виды окружающей природы полного чудес Кашиика, шиноби-джедай сосредотачивался на ощущении силы, а оно было до нельзя странным. Складывалось впечатление, что впереди сумрак леса пропитал собой силу, не светлую и не темную, серую. Эзра отчетливо помнил бой ситха и джедая на Стигион Прайм, когда были четко высвечены аспекты участников, приверженцев темной и светлой сторон. Настороженный Эзра, до последней капли следуя своему новообретенному и уже зарекомендовавшему себя кодексу Креда, отказался от ледяного клон доспеха в пользу облачения, созданного из зеркальной глади местных вод. Как вскоре выяснилось, маскировка имела смысл. Пришлось целым арсеналом средств бороться с силовым аналогом площадного гиндзюцу. Примерно через 30 километров растительность резко пошла на убыль, вскоре осталось только ряска болот с кувшинками да тесно стоящие враширы от 300-500 метров в диаметре и потрясающей высотой от 2,5 до 3 километров. Фауна тоже поредела и подвинулась, уйдя под воду или наверх в кроны. Преодолев бегом по воде около 7 километров, подросток заметил вдали постройку и стал подкрадываться, остановившись у Врашира по соседству с несомненным центром аномалии. Какой-то умелец отрастил у Врашира гигантские закручивающие кольцами ветви, наверху, метрах в 50 над болотом, сращенные ровным квадратом площадью с гектар. Трехэтажное ступенчатое здание больше напоминало архитектурный стиль страны огня, да и крыши тут покрывались ярко-красной черепицей. В углах по соседству двух- и одноэтажные постройки. Взобравшийся по стволу дерева напротив облагороженного Врашира Эзра разглядел тренировочную зону в четвертом углу этой прелюбопытнейшей площадки искусственного происхождения. Ледяной бинокль помог разглядеть вуки в свободных красных тогах и высоких шляпах, а главное, символ бинду. Несколько занимающихся на площадке вокруг статуи позволяли идентифицировать монастырь практиков нейтральной силы из древнейшего ордена Дайбинду. Некогда связи Ксиптоферпила и заказ на несколько новокристаллов помогли приобрести ветхий исторический диск, где вскользь упоминались эти монахи, как жившие на ледяной планете Андо-Прайм. Подросток проявлял хладнокровие, всесторонне обдумывая открытие монастыря Дайбинду. Приверженцы мира вполне успешно скрылись от самого лорда Вейдера, расправившегося с семьей Галена Марика, суженного Сабин Врен. Большинство монахов – вуки, и они не противятся порабощению своих сородичей империи. Быть может, не те силенки, чтобы выступать против, зачем к ним соваться. Ради чего, тупо заглянуть в гости, ощущение силы никак не помогало, только собственные глаза с усилением хьотан-дзюцу бинокля. По мере наблюдения шиноби-джедай разглядел кого-то из человекоподобной расы, но точнее определить не смог из-за головного убора. Поскольку наемники Хаку и Забуза много путешествовали и видели порядочно разных архитектурных стилей, Эзра не спешил радоваться возможным связям с родиной своего предыдущего воплощения. Посмотреть их, показать себя, целесообразно ли, перспективный одиночка против группы да на их территории, это даже не смешно. Однако монастырь манил своими тайнами, как золото Хатта. Особенно не втерпешь стало из-за умозаключения, протянувшего ассоциативную связь с Кекки Гинкой Макутану ниндзя из великого клана Синджу, некогда взрастившего высоченные леса страны огня и перекроившего весь мир созданием первого Кокуризата, скрытой деревни ниндзя с названием Канахагакури, в итоге тихой сапой угробившей оба клана основателя, в итоге добившихся вместо остановки непрекращающихся локальных конфликтов, череды еще более кровопролитных и масштабных мировых войн, натянулись цепи ответственности, возложенные Эзрой на самого себя, давал слово вождю Вуки, возжег надежду горожанам Вавадонга. Вот после кругосветной миссии можно и нужно обязательно заглянуть сюда, тем более, средь ветвей под основанием устроена взлетно-посадочная площадка, пригодная для легкого транспортника, а сейчас надлежит вернуться в город. Да, долг зовет, позже, позже, позже, как мантру, твердил про себя по-взрослому серьезный Эзра Бриджер, уносясь прочь от завлекательного монастыря Ординада и Бинду навстречу с Вуки, наверняка уже собравшихся на вечерний прием к врачевателю. ГХРМ, шерсть потерял? Участливо спросил встречавший Чробиорм. Спрыгнувший на балконную крышу парень недоуменно моргнул на юмор. Тебя такой вид, Эзра, будто ты впервые полинял, поделился наблюдением внимательный Вуки, решивший приободрить расстроенного и чем-то озабоченного Эзру. Хы-хы, невольно улыбнулся смущенный юнец и почесался в затылке, едва удержавшись от того, чтобы глянуть в сторону болот. Ну, а чего это за веселые мотивы? Съехал с темы смекалистый Эзра, заметив несоответствие логики. Свадьба старейшины Друлу, Грифу и Дрюмуфлу. Кхыр-кхыр, Вуки не сдержал смешков, глядя, как открытый к нему парень сперва бледнеет, а потом краснеет. Разболтал-таки. Насупился Эзра, не сильно ткнув кулаком в волосатый бок. И все равно подросток не понял, почему Вуки делит шкуру неубитого медведя, когда целитель еще толком не брался за свой благословенный труд и ничего не обещал им. Ры-ры, на целую оргию, поддел мужик пацана, наверняка девственника. Ну, ладно, разберемся. Эзра состроил хитрую рожу, постепенно отходя от несостоявшейся встречи с монахами Бинду. Хорошим же он предстал бы, без предупреждения прогуляв этот вечер Биджу знает где. По меркам Бриджера странная это была свадьба, ведь на подобных торжествах неуместны лекарские процедуры. Фальшивый повод собраться, так ведь сидеющий муж и под стать ему жена с менопаузой всерьез венчаются, а главное, зачать хотят. Основные обряды провели уже, судя по одинокой врашировской тле в большом садке. Насекомое с джоган размером никто так и не бросил в партнера, чтобы от ее липкого сиропа вычесать шерстку в качестве церемониального приглашения к свадьбе или слезать перед дружеским сексом. Клан Вуки разгульно пировал без ожидания целителя. Хотя Эзра понимал, но все равно обидно как-то было, что его даже не пригласили на церемонию, спонтанно устроенную после того, как кое-кто, не будем тыкать пальцем, по большому секрету всему свету. Увы, не все в жизни происходит так, как хочется или нравится. Вот и сейчас не сами хозяева, а хозяевам торжества представили Эзру Бриджера. И лишь Чробиорм остался молчаливым укором возвышаться рядом с кажущимся лишним здесь человеком в лесном камуфляже. Оптимист счел за разнообразие покушать без назойливого рычания над головой. Однако быстро обнаружил, что отдельной рецептурой для человека никто тут не озаботился. Хорошо, что предыдущие старейшины принимали радушно и познакомили со многими рецептами Вуки, пригодными к употреблению слабыми желудочками, потому Эзра нашел интересным игру в выбор тефтелек или соусов, которые бы не вызвали ни сварение желудка, ни медленную рвоту или понос. К слову, использование дурацкой программы переводчика в такой толпе равносильно пытке, еще худшей, чем вынужденное слушание певцов Вуки. Наполнив тарелку очередным набором признанной съедобной снеди, постепенно наедающийся подросток сам себе устроил экскурсию по анфиладе приемных залов дворца, где за день вернули былое убранство и украсили множеством гирлянд да разноцветными флажками с орнаментом на смутно знакомые Эзре мотивы. Основу среди экспонатов составляли чучело дичи, сноб Друлул Грир вкичился охотничьими навыками и хвастался подстреленными чудовищами. На обратном пути в главную залу Эзра сумел затереться в толпе, чтобы подобраться к венцу коллекции, вывешенной на видном месте башке Терентатика, размером не шибко больше кашиикской банты. Шиноби джедай справедливо заподозрил, что Терентатики, как и гандарки, были выведены искусственным путем, иначе не объяснить три вывешенные на стенах правдоподобные картины, с удачных ракурсов запечатлевшие этих тварей во всей их смертоубийственной красе. Монстры являлись настоящими живыми машинами для убийства, причем, со сверхъестественными способностями, например, вырастать до гигантских размеров, когда взрослый вуки равен длине клыка. Обычно прямоходящие двуногие и когтисто-двурукие. Их панцирные пластины были явно в виде наплечников, нагрудников и нажопников. Мощные бивни, прикрывающие шею и спину корона рогов. Эзре удалось с полминуты потискать бивень, чтобы суметь при помощи телеметрии подтвердить, Друлу Грир действительно убил супербронированную тварь классическим выстрелом из двуствольного энергоарбалета в разъявленную пасть. После диагностики двух с лишним сотен новоприбывших в город и нуждающихся во врачебной помощи Вуки, Эзра с облегчением перевел дух. Все болячки знакомы и прекрасно излечиваются программируемыми медузами, которых шиноби-джедай за несколько дней навострился использовать до подсаживания за минуту аж 2-3 пациентам. Можно не палиться перед голокроном. Однако не вызывать нельзя, отступление разожжет подозрение Сатель. Лучше потом отдельно пробежаться по отдыхающим, как вчера. К слову, шиноби даже телеметрию по отношению к голокрону применял по старинке, посредством чакры вместо прямых касаний, хотя осознавал, что сила все пронизывает и что физический контакт всего лишь облегчает съем информации, а джедайский кубик со слепком Сатель псевдоживой и самообучающийся. Без всякой эмпатии Эзра распознал причины неприязненного отношения хозяев. Многие вуки громко шептались прямым текстом о том, что люди виноваты во всех их бедах и что человеки никогда не искупят порабощение Кашиика. Банально психанув и наплевав на предупреждение голокрона, подросток нырнул в целительский транс значительно глубже допускаемого Сатель. Все ее предостережения годились лишь для джедаев, а шиноби имел развитую внутреннюю силу, чакру, чтобы окунуться на мастерский уровень и не раствориться в силе. Эзра навсегда запечатлел свой опыт с Люминара и Ундули на Стигион Прайм. И действительно, невыразимая словами степень приобщения к живой силе помогла шиноби-джедаю сосредоточиться на задачах, вникая в суть происходящего при исцелениях и фазировании сквозь одушевленную материю. Великое сосредоточение на врачевании нивелировало парадоксальную неприязнь Вуки к собственному целителю, самоотверженно занимающемуся практикой и тренингом. Как не хотелось человеческому подростку смотреть на любовные игрища неблагодарных Вуки, но Дрюмуфл уже не могла забеременеть без чуда силы. Вообще молодожены, как понял развесивший уши Эзра, уже состояли в браках и потеряли своих супругов во время войн клонов и последовавшего за ними порабощения империи. Двое взрослых детей Дрюмуфл угодили в концентрационный лагерь и были вывезены в неизвестном направлении. Две старшие дочери Друлул Грирф утрудились в лагере по добыче врашитов, а тяжело рожденный мальчик без вести пропал, когда штурмовики атаковали Вавадонкой ферму по разведению балатауров, где накануне отпраздновавший четырехлетие сынишка был вместе с матерью, достоверно погибший в жарком бою. Ох, Эзре хотелось провалиться сквозь гипер, когда он входил в спальню, возбужденным от одной мысли о предстоящем. Двое на ложе эмоционально рыкнули, даже не глянув на вошедшего человека. Они продолжали жаркую прелюдию, начатую еще час назад. Зрелище быстро погасило эрекцию подростка. Эзра неловко устроился в специально приготовленное для него кресло, обняв ранец с активным голокроном. Юный шиноби-джедай без экспериментов с гидрой и направляющей помощи Сатель никогда бы не смог абстрагироваться от волосатых и рычащих вуки в Сайте, чтобы настроиться и разделить их интимные ощущения, по смыслу едва ли отличимые от человеческих. Не сами физические ласки, а их восприятие сознанием, саму суть сексуального наслаждения без привязки к телу и его особенностям. Джедаи такие джедаи. Углубившись и продравшись через чужое удовольствие без допущения собственного оргазма, Эзра по наводке голокрона вырвался в око бури страсти, все с заглавной. Гранд-мастер Шан сама проводила подобные ритуальные приемы, помогая избранным зачать одаренных силой детей для взращивания будущей элиты недавно вновь восстановленного ордена. Ее образ воспарения из сердца бури над костровым колодцем отлично сработал с Эзрой, словно бы вернувшимся в свое тело, но теперь воспринимая Сайтии на брачном ложе за пламя вокруг окаменелого яйца, подобно персонификации Люминара из Зарана ледовой арене. Чем жарче будет бушевать огонь, тем выше шанс породить новую жизнь в камне. На Кашиике и без того живая сила бурлила так, что девственнику можно было не подкладывать дровишки из собственных воспоминаний, а лишь работать кузнечными мехами, равномерно раздувавшими чужой огонь страсти и направляя его жар в яйцо, чтобы не опалиться самому. Главное было завершить образ создания закрытой печи к моменту накала со взрывным скачком температуры и воспламенения, дабы вся сила животворного огня сконцентрировалась в топке, символизирующей материнское чрево. Эзра от себя добавил умозрительное изображение феникса Сабин, возрождающегося из пламени. Долго ли, коротко ли, но камень натужно расплавился таки, что означало готовность к отливке новой формы, вскоре свершилось оплодотворение. «Ты молодец, Эзра!» — похвалил довольный проделанным трудом голокрон Сатель Шан, своей деактивацией выводя ученика из трансового состояния на пороге астрала. Взор глубоко синих глаз мягко сфокусировался на меховом комке, мелко дрожащим в мощном экстазе и хрипящим на два голоса. В ушах еще звенел оглушительный рык вой фееричного оргазма вуки, повенчанных живой силой. Ритуальный прием был совершен безукоризненно, и круто заряженный энергией Эзра лишь порадовался чужому счастью без всякой похоти и возбуждения, без осуждения или неприязни. Запечатав голокрон, не забыв, подросток позволил себе частично осмыслить произошедшее и возликовать. Он здесь и сейчас практически в точности повторил то свое измененное состояние сознания с Люминарой на Стигион Прайм. Словно эдакий сдвиг восприятия в пресловутый астрал, которым пугала Сатель, философски объясняя про место обитания роевого разума живой силы. Очухавшись, подучившийся целитель сделал последних штрих, издали надежно усыпив заносчивых вуки, способных принести никому ненужные проблемы типа попытки пленения с наркотической привязкой живой бактокамеры. Не став вставать, в определенной степени победивший свою стеснительность и решивший поэкспериментировать, Эзра распечатал в себя и сосредоточился, отбросив сомнения и удаленно переместив незримую бактомедузу в матку самки вуки. Речи о количестве младенцев не заводилось, даже намеком. Потому Ирьонин, продолжая опыты на малом расстоянии, сперва мистической рукой совершил диагностику и познавание изменений, внесенных силой в женский организм, помолодевший лет эдак на полста. Затем Эзра породил еще 4 яйцеклетки и оплодотворил их, прекрасно понимая, что без надлежащего медицинского ухода старая мать не сможет их выносить, тем более родить. Разумеется, шиноби-джедай заметил минимум 2 вооруженных до зубов телохранителей, прятавшихся в спальне, но думать о них не стал, восприняв мебелью, пускай лицезревший бирюзовый костер света вокруг сидевшего в кресле парня, все еще прекрасно настроенного на учебу, чтобы по большей мере понимать и разрабатывать принцип отдаленного воздействия. Это было громко, сипло заметил Чробиорм, едва Эзра покинул спальню. Укхр, поддакнул дежуривший вместе с ним боец из местного клана. То, что люди выражали мимикой, вуки озвучивали. Все еще настроенный на силу шиноби-джедай ощутил острую зависть обоих мужчин, стыдливо прикрывавших эрекцию поясами. А вот провернувшего дело подростка едва ли тянуло на блуд, хотя будь сейчас в окружении голенькие человеческие девушки, то еще бабушка надвое сказала. Понял, как восстанавливать утраченные конечности, обрадовал их широко и счастливо улыбающийся Эзра, действительно соотнесший теорию с практикой на основе богатства и многогранности только что приобретенного опыта. К завершению обхода приготовьте ванную с проточной струей сока в Рашира и пригласите тех 9 коллег, расщедрился Ирьонин, ощущавший в себе достаточно энергии высокого качества, уровня магистра или джонина, чтобы некоторых медуз поделить пополам без ущерба их эффективности, а высвободившиеся резервы потратить на отращивание откушенных или ампутированных конечностей. Так точно, мастер-целитель Эзра, вытянулся во фрунт Чробиорм, по-новому взглянув на паренька и сорвавшись с места исполнять задание. Подросток ничуть не переоценил свои силы, и у населенного Врашира он отнюдь не крал жизненную энергию себе в помощь, а побуждал могучее и древнее дерево собирать больше, тем самым ненароком развивая энергетику растения. Однако Эзра не смог уверенно предположить или предсказать, что получится из-за воздействия приемом из раздела Конситорсата, побудившим дерево в конкретное место гнать коктейль из необходимых вуки химических соединений. Вероятнее всего, это слабое понукание уже завтра изживет себя без всяких последствий. После завершения чудодейственного отращивания конечностей прямо на виду у плачущих родичей исцеляемых, трудившийся с полной отдачей и державшийся на добром слове Эзра по-настоящему потерял сознание, едва не заработав чакроистощение, благо предусмотрительно сохранил в себе фазированную бактомедузу, полную сердца чакры. Последовавшие после Вавадонга деревеньки уже не вызывали у Ирьонина никакого напряга, как больше не понадобился ему программный переводчик в камлинке. Как говорится, с полпинка количество перешло в качество. Дальше следовало закрепление результата, достигнутого в рекордные сроки упорным трудом на износ. Правда, Эзре пришлось терпеть подчеркнуто взрослые и уважительные обращения, махнув рукой на вразумительную беседу о своем психологическом комфорте. Бремя репутации, да, отчего самолюбие тешится совсем нездорово, чрезвычайно завышая самомнение. Впрочем, Эзра, следуя своему кодексу, учился приобщать эти эмоции к делу врача. На экваторе Бриджеру удалось отчекрыжить еще два пункта из плана на Кашиик. Джунгли мира Вуки – это вообще нечто запредельное. Тут все выше, гуще, разнообразнее. Уровень подлеска здесь можно спутать с самым нижним уровнем, настолько плотное переплетение веток, обросших всякими симбиантами и паразитами. Для подростка было важно отыскать культовое растение сирена. Юные вуки обычно ходили к нему со старшими друзьями. Оно походило на большой цветок с парой двудольных ярко-желтых лепестков с кроваво-красной сердцевиной, из которой рос пучок глянцев белых волокон щупалец, необычайно прочных, гибких, стойких, порождающих особые феромоны. Подростки вуки добывают их себе на пояса как символы мужественности. Разумеется, некоторым не везет, захваченные руки уже не вернуть из схлопнувшихся лепестков челюстей. Плетеный белый пояс – статусная вещь на Кашиике. Шиноби джедая интересовала необычная структура волокон как способ усовершенствовать создаваемых медуз. Эзра рассудительно не стал кичиться своей добычей и вообще спрятал ее ото всех в печать. Еще в джунглях обитали существа, называемые поплавки, примечательны своими сверхъестественными способностями к левитации и светящимися стрекалами. Одни похожи на летающих рыб, другие на членистоногих. Эзра наловила и запечатал каких-то лупоглазых и клювастых тварей, хлюпавших нектар из гигантских орхидей и воровавших мед у пчел. Кстати, парень сам позарился на мед и сохранил эту сладость про запас в гигантском объеме качественно более уплотненной печати. К слову, фуиндзюцу Эзра продавливал и закреплял, опираясь на мощь живой силы Кашиика, иначе бы процесс изготовления печати отнял бы кучу времени и ресурсов. Увы, за жалкую тройку выкроенных подходов разобраться со вложенностью фуин не получилось. Как провалились и некоторые другие, завышенно оптимистичные пункты плана на Кашиик. Зато психометрию и методики исцеления удалось развить так, как до того даже и не мечталось. Интерлюдия 11. Подростковые сложности. Ругрурвух откровенно устал заниматься каллиграфией. О, ему все и всюду твердили про неоспоримую важность усидчивости. Помнил он и про великое значение предстоящего праздника, до подготовки к которому его впервые допустили. Ругрурвух действительно старался изо всех сил, помня множество недель, когда его за норовистый характер запирали в келье клетки с диетой из сока врашира, вменяя наказанием ту или иную мазню на флажках, например, глушившую его же рычание. Юный Вуки покосился на своих степенных соседей, реально вдохновенно выводящих священные символы на красочных флажках. Ругрурвух воспринимал их именно как украшательство, хотя сам производил точно такие же мистические листы, лично собирая ингредиенты, размачивая, вываривая, прессуя, крася и так далее. Сам сцеживал соки растений и животных, готовя чернильные зелья. Он был одним из лучших сборщиков и охотников, превосходя большинство посвященных монахов. Однако сами символы каллиграфии юноше приходилось зубрить с горем пополам. Причем, запоминать требовалось и сакральный смысл, который имела каждая завитушка в разных сочетаниях с листами и чернилами. Ведь классический иероглиф «Вода на синем фоне сбора аврис» провоцирует промозглый туман поутру, а витиеватый стиль жилга на том же листке в конечном итоге прольется теплой моросью, а то же самое каллиграфично изображенное на красном фоне сбора фрау будет способствовать дневному зною. Тысячи символов с десятками тысяч сочетаний, все это пришлось разучивать на зубок. Одна отрада, охота. На очередное его ерзанье наставница укоризненно выдохнула. Юноша резко застыл, сочтя, что Гагааш намеренно его подразнила, чтобы увидеть. У Ругрурвуха недавно произошла юношеская линька, на нем остался лишь реденький кучерявый подшерсток, совсем-совсем ничего не скрывавший, особенно молодецкую эрекцию, вскакивающую, кажется, от любого дуновения. Юноша понял, что его настрой на каллиграфию окончательно издох, когда глиф отвращения банд далек от завершения. Данная общая гирлянда должна быть готова именно сегодня, дабы успела правильно пропитаться энергией к праздничному дню для вывешивания на следующие 3 года. Прошлые флажки церемониально сняли на зимнее солнцестояние, через день начав страстный квартал подготовки ко дню жизни. И все бы ничего, начнись у Ругрурвуха юношеская линька месяцем позже. А нет, как назло осыпалось в начале весны. От немедленной экзекуции единственного в благословенном монастыре ордена Дайбинду юношу спас донесшийся снаружи ликующий возглас. Знамение Баламута. Явлено знамение Баламута. Наставница Гагааш поджала губы, строго глянула в глаза Ругрурвуха и хищно поднялась песочить балбеса Випика, испортившего священнодействие каллиграфии. Юноша верно понял намек, отложил кисти с шерсти лично им подстреленного кауаура и хвостового помпона лично им убитой Бластейл, принялся выполнять соответствующие дыхательные упражнения, про себя сетуя на вселенскую несправедливость. Серебряному от старости Випику достанется лишь капающий на мозги словесный зуд, а его сегодня точно отшлепают по голой заднице, словно обделавшегося мальчишку. Как ни старался Ругрурвух, правильно сосредоточиться не получилось. Юноше казалось, что все в зале осуждающе косятся на его возбужденные чресла. Поскольку остальные писари отложили кисти и едва слышно сопели, возвращаясь в равновесное состояние, воцарилась мертвая тишина, и острый слух охотника постепенно стал различать слова и фразы далекой беседы, к которой подключился даже технолог Джеймс. Этот монах был мандалорцем и отвечал за все технологичные устройства, сколько Ругрурвух себя помнил. Он носил красную накидку поверх комбинезона. Еще человек, как и все люди, традиционно красил волосы в красный цвет. Колебание уровня вод, весеннее половодье, понижение, ложное знамение. Аустаки прибыли в Вавадонг. Вспышка света в темном царстве. Прибудет новая надежда, восстание, терпение и труд все перетрут. Шторм чернявый свет откроет, ложное знамение. Когда недовольная Гагаваш вернулась, сбитый с толку Ругрурвух уже думать забыл про свою оплошность, отдавшись внутри себя охоте за чем-то неуловим, вызванным словом Вавадонг, чем-то родным, теплым и светлым. Очнулся линялый юноша, лишь когда наставница растормошила его, почти в ухо шепча грозным рычанием: «Очнись, Ругрурвух, здесь место для почитания каллиграфии, а не сопливых мечтаний», — попеняла женщина, легонько теребя за плечо. Естественно, когда облезлый и оттого гиперчувствительный Вуки проморгался, как все вернулось на круги своя, о чем известил выразительный взгляд Гагаваш с нервно дергающимся правым веком, верный признак очень крупных проблем для провинившегося. «Прошу прощения, наставница Гагаваш», — стыдливо проблеял юноша. «Сама доделаю глиф, неофит, а ты ступай за ресурсами с пяти РККРЛ. Помимо остального тебе порученного», — тихо приказала ему старшая монахиня. «Слушаюсь, наставница», — сглотнул юный Вуки и тихонько убрался прочь из священной вотчины каллиграфии, самой им нелюбимой во всем монастыре. Вроде бы честь, но смертельно опасная. На одного-то ловушка предельшика идут минимум вдвоем, а тут в одну харю да еще за пятью. Кровь юноши закипела, он поспешил покинуть храм окольными путями, а то его одиночную вылазку пресекут. Но сперва, зацепившись за лианы, неровным ковром свешивающиеся вниз над водной гладью, Ругрурвух окинул взглядом привычный сумрак окружающего леса с монументальными деревьями и черной водной гладью между ними. Прикрыв глаза, Вуки остервенело предался осуждаемой дойке, иначе тлю в паху было не урезонить. Бывалый монах Рирдрадр лишь ухмылялся, когда выдавал перевозбужденному неофиту арбалет, портупею патронтаж, рюкзак, трусы, штаны, курточку, без которых облезлому Вуки не поздоровится. Юноша не упрямился, одевая все выданное, хотя уж больно оно неудобное и отвлекающее. Ругрурвух не стал говорить Рирдрадру о задании Гагаваш, когда брал контейнеров с запасом, охота дело такое. Юнец думал не про хвостовство или жалобы, а как бы его не спросили о напарниках и не завернули с ранним выходом на одиночную охоту. Наставница сделала ему вызов. Пусть она ценит искусство каллиграфии, а не охотничий азарт, но эти ее флажки с каракулями не изготовить без даров природы мира Вуки. Неофит знал, что наставница с другими монахами практикует индивидуальные занятия с глифами, и потому надеялся когда-нибудь обязательно заслужить приглашение на урок с возможностью получить простые ответы на бестолковые вопросы по принципам действия всех этих закорючек. Обойдя двухэтажный спальный корпус с теневой стороны, Ругрурвух по трещинам в коре привычно спустился к темной воде и пробежался по камням до дерева восточнее Дайврашира. Едва укрывшись в насиженной складке коры, юноша раздраженно сорвал с себя доставшие его шмотки. Они сильно отвлекали, сбивая охотничьи инстинкты, что сулило гибель куда вернее, чем отсутствие защитного волосяного покрова взрослого Вуки. Пояс парень еще мог терпеть, но остальное убрал в каллиграфично гравированный контейнер и подвесил эту удобную дощечку сбоку. Устроившись в позу для медитации, Ругрурвух стал готовиться к прозревающему поиску бинда, что у него всегда отлично получалось, хотя в монастыре это значительно труднее делать из-за тумана складчатой вуали, укрывавшей Дадзё в самой сути вселенной. Талантливый Вуки начал представлять себя гончей, выходящий на след добычи. Иркакайрэл или ловушка придельщик – это арахнид с дополнительными 5 палыми руками спереди и хвостовым пучком отростков сзади. Последний паук использовал для одновременной подачи предельных нитей из железы, чтобы сплетать поистине хитрые и прочные ловушки. Именно железу и хвост требовалось раздобыть. Ругрурвуха еще не допускали совершать мистический ритуал, в котором эти отростки разделяются на волокна и сплетаются в веревки для флажков с глифами, но теперь у него появилась надежда стать достойным посвящения в монахи в ближайший день жизни. Юный Вуки слишком поздно понял, что своими безудержными чаяниями о вариативном будущем ненароком видоизменил одно бинда на другое. Вместо местонахождения пауков он воспринял человеческого подростка. Синяки тип с темно-синим островком волос на голове летел на каком-то устройстве внутри сферы какой-то защиты. Ругрурвух весь обратился во внимание, напрочь позабыв о судьбоносном задании Гагааш. Перспективный неофит во все свои способности и навыки следил за человеческим подростком, изнывая от любопытства, и едва не вывалился из состояния бинду, когда приближавшийся неизвестный тип остановился у края подзащитной монастырской территории, сложил один из священных жестов Даи и клонировался. Нет, это не клон, а крутая кукла из льда, взявшаяся управлять техническими устройствами. Везучий наблюдатель ближайшего будущего едва не прозевал момент, когда визитер не просто показал до сих пор не получавшееся у неофита умение монахов бинду ходить по воде, а подчерпнул жидкости, хитро обернулся в нее эдаким коконом, целиком скрывшись. Если бы Ругрурвух не видел сам процесс, то однозначно потерял бы из виду превосходно замаскировавшегося человека. Как углядел силуэт? Да очень просто, характерные флуктуации и утечки энергии из глифов, коими был испещрен ремень, жилет, ранец и тубус под ним. В последних хранилось множество образцов каллиграфии, куда более олиповатой и дурной, чем выходила из-под кисти самого нерадивого ученика Гагааш. Словно не замечая влияния скрывающих и отвращающих глифов, непрошенный визитер на завидной скорости наставника Каукакусса целенаправленно приблизился к монастырю. Тихонечко постояв у подножья южного вражира, дивно замаскированный неизвестным и непонятным приемом бинда-человек легко и быстро пробежался вверх по коре, да воспользовался одним из тайных укрытий самого Ругрурвуха, чтобы понаблюдать за монастырем сверху. Но не сколько своими глазами, а через созданный из льда прибор. Уму непостижимо, классно стерегущийся подросток элементарно сотворил натуральный лед и тривиально для себя сформировал из него аналог технологического прибора для дальнего зрения. Потрясение оказалось чересчур сокрушительным для пылкого неофита Вуки, и Ругрурвух сверзился из астрала в реальность. Схватившись за голову, своенравный юноша едва не порвал оставшиеся на ней волосенки, решая роковую дилемму, что же ему делать: познакомиться, поохотиться, доложиться. Бульк. Сигнальная кувшинка всплыла и раскрыла бледно-желтый бутон предупреждения о том, что на границе некто чуть потревожил священные воды Суи. При существенном проникновении пробудились бы и всплыли к поверхности глазастые медузы, всегда голодные и готовые своими паутинными стрекалами спеленать нарушителей даже из-под воды. А так рядовое событие привлекло внимание лишь юного охотника, тотчас же сообразившего, что его видение будущего уже началось и что знамение Баламута, о котором восклицал старче Ви, касается именно этого вот человеческого подростка.